Доверие испытуемой к этой группе было настолько велико, что их помощь очень скоро стала стандартной процедурой. Например, чтобы помочь ей покинуть тело, существа располагались подвое с каждой стороны и просто «вынимали» в кавычках ее. Это намного облегчило запланированное сотрудничество. Несколько месяцев спустя эта процедура получила довольно занятное и неожиданное развитие. Наша разведчица обычно появлялась в лаборатории в 5 вечера, по средам. Однажды она сообщила, что ей придется пропустить несколько предстоящих сеансов. По стечению обстоятельств, в ту же среду к нам заглянула одна женщина-психолог из Вашингтона. Она относилась к нашим исследованиям весьма скептически, и в тот вечер мы несколько часов рассказывали ей о своих методах и технологиях. Наконец, чтобы она лучше поняла, о чем идет речь, я предложил ей отправиться в кабинку под номером 2, прилечь и послушать кое-какие сигналы хемисинк. Тогда она сама узнает, вызывают ли они реакцию или нет. Психолог согласилась в полной уверенности, что ничего необычного не случится. Ее скептицизм был таким сильным, что я тоже почти не верил в успех. Примерно через 5 минут после того, как в кабинку подали звуки хемисинк, из громкоговорителя донесся ее голос. «В моей кабинке кто-то есть». Я нажал кнопку микрофона и спросил: «Вы уверены?» «Разумеется. Вообще говоря, их четверо». Я снова включил микрофон и переспросил: «Именно четверо?» «Я прекрасно их вижу. Двое стоят у ног, двое у изголовья». «И что они делают?» «В это трудно поверить, но они пытаются меня поднять». И тут я все понял. На часах было 10 минут шестого пополудни, среда. Друзья нашей разведчицы тоже стали жертвами привычного распорядка. Меня разобрал хохот. Я собирался было взять микрофон и пояснить все женщине в кабинке, но внезапно придумал кое-что получше. «Что происходит сейчас?» — поинтересовался я. Из громкоговорителя донесся голос. «Они оставили попытки меня поднять. Теперь спорят между собой». Мне стоило большого труда произнести следующую фразу серьезным голосом. «О чем они спорят?» «Эти четверо хотят меня извлечь. Но появился пятый, и он твердит, что не нужно этого делать». «А вы сами хотите, чтобы они это сделали?» — спросил я. «Не особенно». «Они прекратили спорить и собираются уходить. Проблема решилась сама собой». Я усмехнулся, нажал кнопку микрофона и сказал: «Хорошо, теперь просто расслабьтесь. Через несколько минут я к вам зайду». «Сейчас все в порядке?» «Конечно. Я чудесно себя чувствую». Прошло минут 5-10. Я взглянул на приборы и заметил, что она погрузилась в неглубокий сон. Выждав некоторое время, я разбудил ее. Она вышла из кабинки, заметно посвежевшая. Случившееся вызвало у нее замешательство, и она предпринимала отчаянные усилия, стараясь сохранить прежний скепсис. Я показал ей наш распорядок проведения экспериментальных сеансов с добровольцами, а затем включил магнитофонную запись одного из отчетов нашей разведчицы, где описывалась привычная процедура «извлечения» в кавычках. Та женщина ушла из нашей лаборатории совершенно сбитой с толку. Подобные события становятся серьезным испытанием для системы убеждений большей части людей. Сложность заключается лишь в том, что с нами такие случаи происходят постоянно. Захватывающих событий было предостаточно. Следует отметить, что для достижения такой степени доверия, таких тесных отношений с дружелюбными существами и сущностями, требовались долгие часы предварительного знакомства, а также участие в общении третьей стороны. Того уровня доверительности, о котором шла речь выше, нельзя добиться за один день. Большая доля сведений, исходящих от этих существ, имела философский характер, либо представляла собой советы в отношении личного благополучия самих разведчиков. Ни в одном из наших экспериментов не использовались какие-либо наркотики или медицинские препараты. Кроме того, многое указывает на возникновение еще неизвестного науке типа магнитного поля. Одним из следствий этого стало возникновение магнитных полей в близлежащих участках электропроводки и кабелях системы звукового оповещения, а другим – настолько сильное воздействие на магнитофонные ленты, что одни дорожки отпечатывались на других. Звукозаписывающие компании очень заинтересовались бы тем, как добиваться такого эффекта на промышленном уровне. Впрочем, имеющихся у нас результатов, разумеется, слишком мало для того, чтобы они представляли какую-нибудь коммерческую ценность. Во всяком случае, пока их недостаточно. Однажды ночью, когда мы сели в свои машины, припаркованные примерно в 6 метрах по прямой от кабинки номер 2, выяснилось, что во всех 3 автомобилях полностью сели аккумуляторы. Ночь была летняя, машины завелись довольно легко и уже не глохли. Остальные автомобили, находившиеся на другой стороне, метрах в 20 от здания, ничуть не пострадали. Так мы узнали, что перед определенными экспериментами с некоторыми разведчиками лучше не оставлять машину рядом с лабораторией. Что именно случилось и почему, до сих пор не ясно. Сейчас в отряде разведчиков осталось только 2 человека из первоначального состава. Перемены в личной жизни заставили многих уехать из окрестностей лаборатории, но пережитое заметно изменило их жизнь. Полученные с их помощью сведения до сих пор проходят обработку, а тем временем все новые добровольцы начинают принимать участие в экспериментах нашего лабораторного корпуса. Вероятно, нам предстоит привлечь к опытам намного больше ученых с докторской степенью.